Глава 10. Люд. Мороз, как прозвали зимнего колдуна люди, бродил по своей спальне, не находя себе места. «Диковинные девицы! Что делать с ними, ума не приложу!» — бормотал он под нос. Когда забирали новых учеников, не придал значения Люд странной силе двух сестер. Теперь же он усомнился в правильности выбора и сам не знал, почему. Вроде Зорица с первыми заданиями справилась, только уж больно необычным было ее чародейство. Точно весну снежком припорошило. Не ошибались волхвы никогда. Колдуны доверяли им безоговорочно. В момент рождения у младенцев, что силой отмечены, волжба сильна, будто только что пробившийся родник. Спустя пару дней она засыпает на долгих 18 лет. В разноцветное стекло постучался клювом большой черный ворон. Люд открыл створку, впуская птицу внутрь. «Какие вести принес?» «Не знаю». Ворон переступил лапками на жерди, что стояло специально для него. «Упустили мы момент пробуждения силы. А весна она разная, сам знаешь. Волшебницы могут и заморозить, и согреть. Только сегодня у Тайи все ледышки одни получались, вместо того, чтобы оживить цветок. Так-то?» — каркнул он. Люд нахмурился. «Не бывало такого испокон веков, чтобы колдуны учеников перепутали. И что делать прикажешь?» Вопрос не был адресован ворону, скорее самому себе. Умная птица склонила голову на бок. «Сам проверь. Предлагаешь мне к цветане пробраться? Вы тогда мне на что? Следи за ней каждый день. Если и правда ошибка произошла, можно еще все поправить». «Марокко!» — каркнул ворон и отвернулся от колдуна. «Поговори мне еще», — грозно сдвинул брови Люд. «Знаешь, что будет, коли весну и зиму местами поменять?» «Ты прав. Весна она разная. Да только зима пробуждать к жизни не умеет. Беду людям принесет такая путаница». Птица повернулась к волшебнику, внимательно слушая. «Испытание, Зорица, устрой». Колдун только махнул рукой. «Когда она еще сил наберется? Второе посвящение пройдет, и пиши пропало. Иди к цветане, вместе девушек испытайте. Не поверит мне весенняя волшебница. Знаешь, недолюбливают меня остальные из Роэна». Он присел на лавку, вспоминая тот случай. Молод был тогда волшебник, горяч да неразумен. Только стал он зваться зимним колдуном, только его наставник покинул терем резной, уступив свое место Люту. Решил подшутить юный мороз над Руэном. Знал, что полюбил он девицу. Та ему взаимностью ответила. Ждала, когда придет ее милый, хоть на час освободиться от дел. Колдуны редко влюбляются, словно запирают сердце на засов. Осенний волшебник правил в свое время уже без малого лет 100. И случилось ему полюбить простую селянку, что сразило мрачного Руэна карими очами. Люд решил подшутить. Похитил он красавицу, у себя жить оставил. Смотрел, как метался осенний колдун в поисках любимой, да потешался. Только шутка его боком вышла. Гордая красавица пожила в тереме Люта и влюбилась в него. Отказалась возвращаться в деревню, и Руэна прогнала, когда сознался мороз в содеянном. Великий это грех любовь чужую губить. Не простил ему осенний колдун, опутал могучим проклятием. Другие волшебники помогли ему, чтобы неповадно было Морозу законы извечные нарушать. С того времени молодой красавец Люд обратился стариком. Лишь раз в день от заката и до полуночи становился он прежним. Да только каков он зимний закат, миг вспышка перед наступлением темноты. Как искупить вину свою, колдун не знал. Ведал о том Руэн, но поклялся тайну эту в могилу унести. Так и жил теперь Люд стариком. Озлобился, жестоким стал поначалу. А потом научился сердца людские слышать, понимать, чем тот или иной поступок продиктован. Все чаще его справедливым величали, хоть и боялись по-прежнему. Мороз накинул шубу и вышел во двор. Не требовалась одежда теплая зимним колдунам. Скорее, по привычке ходили так. Пар прозрачным облачком вырвался изо рта. У Люта всегда царила зима. Холода стояли трескучие, поземками ла по насту, скрывая следы людей и зверей. Дымок поднимался из терема и домов его учеников. В этом году только двое. Слабеет волжба. Раньше по 10 человек приходило. Мало кто оставался. Возвращались они в родные места. Помогали своим наставникам, народу простому, чтобы легче людям жилось. За зверьем следили, леса берегли. Теперь же не в каждой деревне волшебник жил. Стевой и Зорица пришли к Люту, готовясь стать зимними колдунами. Дожил при нем Лютогост уже лет 5 как. Силы у него было много, но и злобы тоже. Опасался Мороз отпускать его. Немало бед может натворить. Пусть пока пообтесается, посмотрит на мир рядом с наставником, глядишь, разуму наберется. Ученики были во дворе, бахвалились друг перед другом только обретенными силами. Усмехнулся в бороду Лют, давно ли сам таким был. Зорица, весело смеясь, кинула снежком в Мстивоя, тот махнул рукой, и застыл снежный шарик в воздухе, рассыпался узорными кристаллами, радугой засияли они на солнце. Парень был в одной рубахе, радовался, что не мерзнет. Зорица же в шубке беличьей и сапожках. «Холодно тебе, красавица!» — окликнул ее колдун. Ученики разом присмирели, увидев наставника. «Нет, Лют Морозович!» — уже и отчество ему придумала. «Непривычно в сарафане. А у самой щеки от мороза горят, будто два мака. Иней на ресницах». Вздохнул колдун. Задумался пуще прежнего. Сбросил тяжелую шубу на крыльце. Таким к людям выходить заповедано. А здесь можно и в рубахе пройтись, вдохнуть холодного воздуха, рукой по снежку провести, ощутить ладонью. Люд направился в темнеющий за избами лес, мрачный, как и его хозяин. Скрипел наст под ногами, колдуны в снег не проваливались. Сугробы не держали их своими холодными руками, не сыпали льдинками в обувку. «Мрак!» — кликнул Люд в темноту леса. Зашевелились тени, забеспокоились. Выступил из-за елок могучий медведь, почти черного цвета. Морда только седая, будто инеем подернута. Когда-то подобрал его колдун несмышленышем. Мать охотники загубили. От голода медвежонок уже не мог ходить. Долго молоком да кашей Люд его откармливал. А потом подрос его найденыш, охотиться научился и в лес подался. Не любил он человеческого жилья. Лишь к колдуну привязан был, приходил по первому его зову, другом его стал. «Случилось что?» — проворчал мрак. Морда его была в крови, удалась охота. «Учеников моих новых видел? Как тебе?» Медведь сел на землю возле Люта. «Почему спрашиваешь?» «Прозорлив был мрак, не проведешь. Зорица меня смущает. Боюсь, как бы не ошиблись мы. Сестра с ней была. Поначалу я даже и силы в девице не почувствовал. Странная. Ты, волшебниц, повидал на своем веку. Каждая красива по-своему. А эту будто кто в воде вымачивал, да краски все смыл. И не скажешь по-другому. Сегодня Вран наблюдал за ней, морозила цветы весь день». «Что с того? Весна же!» Медведь зевнул во всю свою широкую пасть, полную белоснежных клыков. «Ты от скуки маешься. А Зорица одетая ходит, в шубе. А ведь сперва все радуются, что можно холода не бояться». «Нарядилась девка», — возразил мрак. «Перед молодцами щеголяет». «Может быть, может быть». Мороз поглаживал густую бороду, вспоминая, как прошло пробуждение силы у вновь прибывших. «Каждая стихия должна напитать волшбу. На берегу застывшего озера сняли ученики одежду, стыдясь друг друга, кося глазами в сторону. Ступили на лед, оскальзываясь, добрались до середины. Там выпустил лед силу свою, пургу грозную. Одела она саваном белым парня и девушку, по макушку снегом засыпала. Мстивой взмахнул руками, закружив снежинки вокруг себя, чувствуя пробужденную волшбу. Боль свою усмирил, только желваки ходили на скулах, догорели огнем голубые глаза. Зорица же сжалась вся, трясло ее, как в лихорадке, волосы инеем покрылись. Страшно закричала она, точно лед ее изнутри на части рвет. А в вихре снежном розовые блики сияют. Не устояла бы она на ногах. Мстивой подхватил девушку, помог вернуться на берег. Долго она потом в избе отлеживалась. Люд решил, что сила малая девица дана. Оттого и захворала. Когда черед учебы настал, Зорица исполнила все как велено. Прилежной себя показала. «Пригляди за ней», — сказал колдун мраку. — «Примечай все». Медведь вздохнул. — «Напрасно ты тревожишься. Не было такого, чтобы волхв ошибся. Сделай, как прошу». Голос зазвенел льдом. Кивнул мрак, положил морду на колени друга, будто пытаясь успокоить. Гладил Лют лобастую голову, вспоминая все мельчайшие подробности прошедших дней. И не отпускали его сомнения. прочно в душу засели занозой стылой. Сам я к ней пойду. Колдун поднялся. Пригляжусь к сестрице Зорице. Коли прав ты, так буду дальше учить волшебников. От дум пустых избавлюсь. Сердце тревожиться перестанет. Дозволь с тобой отправиться. Сел медведь на задние лапы. Его морда оказалась напротив лица колдуна. Ягодок захотелось, усмехнулся Люд. И метка, облизнулся зверь. У тебя же снег да сосульки одни. Так и быть, вместе пойдем. Довольный своим решением, возвращался колдун в терем. Присмотрится к девице только и всего. Может, и правда напрасно он волнуется, померещилось что. А нет, так пойдет к Цветане. Вместе станут колдуны решать судьбу девушек.